выкладывая по полу гостиной извилистые узоры. По своему обыкновению он оставлял в рядах пропуски на случай, если вмешается бандитский палец кого-нибудь из младших, как оно обычно и бывало. «Руди, можно мне щелкнуть?» «Нет». «А мне?» «Нет». «Все вместе будем». Он составил три строя, которые тянулись к одной доминошной башне в центре. Сейчас они увидят, как все, что было так тщательно спланировано, рухнет, и улыбнутся красоте разрушения. Голоса с кухни стали громче. Один громоздился на другой, желая быть услышанным. Разные фразы сражались за внимание, пока между ними не встал один человек, до того молчавший. «Нет», — сказала она и повторила, — «нет». И даже когда остальные возобновили спор, их опять заставил смолкнуть тот же голос, только набравший силу. «Пожалуйста», — взмолилась Барбара Штайнер, — «только не мой мальчик». «Руди, мы зажжем свечку?» Они так часто делали с отцом. Выключали свет и при свечах смотрели, как падают доминошные кости. Это как-то придавало событию величие, делало зрелищнее. У Руди все равно затекли ноги. «Пойду найду спички». Выключатель был у двери. Руди тихонько прошел к ней с коробкой спичек в одной руке, свечкой в другой. С той стороны еще немного, и трое мужчин и одна женщина сорвутся с петель. «Лучшие результаты в классе», — сказала одно чудище. Так гулко и сухо. Не говоря уже о спортивных способностях. Черт побери! Зачем ему понадобилось выигрывать все эти забеги на фестивале? Дойчер. Черт его дери этого. Франца Дойчера. И тут до него дошло. Не Франца Дойчера то была вина, а самого Руди. Он хотел показать своему прежнему мучителю, на что способен, но, кроме того, он хотел показать это всем, и вот теперь все у них на кухне. Руди зажег свечку и выключил свет. «Готовы?» Но я слышал, что там делается. Дубовый голос отца нельзя было не узнать. «Давай, Руди!» «Ну, когда уже?» «Да, ну поймите, Герштайнер...» Это все ради высокой цели. Подумайте о возможностях, которые будут у вашего сына. Это на самом деле привилегия. Руди, свечка капает. Он отмахнулся от них, дожидаясь опять Алекса Штайнера, и услышал его. Привилегия? Это бегать босиком по снегу? Прыгать с 10-метровой вышки в воду метровой глубины? Руди прижался ухом к двери. Свечной воск таял ему на руку. Болтовня, сухой голос, негромкий и деловой. На все имел готовый ответ. Наша школа одна из лучших, какие только есть. Выше, чем мирового класса. Мы создаем элитный слой немецких граждан во имя фюрера. Руди больше не мог слушать. Он соскреб воск с руки и отпрянул от сростка света, пробившегося в щель под дверью. Когда он сел, пламя погасло. Слишком много движения, нахлынула темнота. Единственный доступный свет — белый прямоугольный трафарет по форме кухонной двери. Он чиркнул новой спичкой и снова затеплил свечу. Сладкий запах огня и угля. Руди с сестрами толкнули каждый свою доминошину — и стали смотреть, как валятся костяшки, и башня в середине падает на колени. Девочки радостно заверещали. В комнате появился Курт, старший брат. «Похоже на трупы», — сказал он. «Что?» Руди уставился в темное лицо, но Курт не ответил. Он заметил спор на кухне. «Кто там у нас?» Ему ответила одна из девочек. «Младшенькая, Беттина. Ей было 5. «Там 2 чудища», — сказала она. Они пришли за Руди. Опять человеческое дитя. Насколько проницательнее взрослых. Позже, когда люди в плащах ушли, 2 мальчишек, 17 и 14 лет, нашли в себе смелость встретиться с кухней. Они стояли в дверях. Свет сёк им глаза. Заговорил Курт. Его забирают? —